без особого воодушевления, слушая шум ветра и думая о том, как длинна предстоящая ночь, я рассказал Магнусу о новых настойчивых посещениях кардинала Икс. Кажется, кардинал действительно приставил ко мне шпионов, но, что еще более удивительно и странно, сумел чем-то подействовать на неподкупного Топпи. Он остался все тем же преданным другом, но сделался мрачен. Почти каждый день ходит на исповедь и сурово убеждает меня принять католичество. «Боюсь, что мне придется сделать для себя подземный ход», — продолжал я. «Повсюду меня стерегут просители и даже по ночам. Они устремились на меня с лопатами и мотыгами, как на Колондайк, и втыкают в меня заявки. Болтовня этих проклятых газет о миллиардах, которые я готов отдать предъявителю любой язвы на ноге или пустого кармана, свела их с ума. Думаю, что в одну прекрасную ночь они просто поделят меня на порции и съедят». Магнус молчал. Мне надоело говорить, я тоже замолчал. Один безумный Март продолжал неутомимо разыгрывать свои шутки. Теперь он сидел на крыше и старался прогрызть ее по самой середине. Хрустел черепицей, как сахаром. Магнус прервал молчание. «Последние дни о вас очень мало пишут газеты. Что случилось?» «Я плачу интервьюерам, чтобы они не писали. Сперва я просто прогнал их, но они стали интервьюировать моих лошадей. Теперь я плачу им за каждую строчку молчания. Не найдется ли у вас покупатель на мою виллу, Магнус? Я ее продаю вместе с художниками и остальным инвентарем». Мы снова основательно помолчали и прошлись по комнате. Сперва прошелся Магнус и сел. Потом прошелся я и также сел. Кроме того, я еще выпил 2 стакана вина, а Магнус ни одного. Вдруг он решительно сказал: «Не пейте больше вина, Вандергуд». «О, хорошо, я больше не буду пить вина. Это все?» Дальнейшие вопросы свои Магнус предлагал с большими промежутками молчания. Тон его голоса был суров и резок. «Мой? Мелодичен», сказал бы я. «У вас произошла большая перемена, Вандергуд». «Очень возможно. Благодарю вас, Магнус». «Прежде вы были живее. Теперь вы почти не шутите. Вы стали очень мрачным субъектом, Вандергуд. Вы даже похудели, и лоб у вас желтый. Это правда, что вы каждую ночь напиваетесь с вашими друзьями?» «Кажется». «Играете в карты, бросаете золото. И недавно за вашим столом чуть не произошло убийство». «Боюсь, что правда. Я припоминаю, что один джентльмен действительно хотел проткнуть вилкой другого джентльмена. Откуда вам это известно, Магнус?» Он ответил сурово и многозначительно. «Вчера у меня был мистер Топпи. Он добивался свидания с Марией. Но я принял его сам. При всем моем уважении к вам, Вандергуд, я должен отметить, что секретарь ваш на редкость глуп». Я холодно согласился. «Вы совершенно правы. Вам следовало выгнать его». Мы снова послушали бурю, и я сказал: «Ветер, кажется, сильнеет, сеньор Магнус». «Да, ветер, кажется, сильнеет, мистер Вандергуд. Но вы должны признать, что я своевременно предупреждал вас, мистер Вандергуд». «В чем вы меня своевременно предупреждали, сеньор Магнус?» Он охватил колено своими белыми руками и устремил на меня взор заклинателя змей. «Я вас предупреждал относительно Марии», — медленно и внушительно промолвил он. «Вы помните, что я не хотел знакомства с вами и выражал это довольно ясно. Вы не забыли, что я говорил вам о Марии, о ее роковом влиянии на души. Но вы были настойчивы, смелые, и я уступил. Теперь вы желаете представить нам, мне и дочери, чувствительное зрелище разлагающегося джентльмена, который ничего не просит и даже не упрекает, но не может успокоиться до тех пор, пока всеми не будет осмотрена его рана. Но я искренне рад, что вы бросили, наконец, эту дешевую игру в любовь и человечество. У вас так много других забав. Но, признаюсь, меня совсем не радует ваше щедрое намерение подарить нам останки джентльмена. Мне кажется, сударь, что вы напрасно уехали из Америки и не продолжаете вашего дела с консервами. Общение с людьми требует совсем иных способностей. Он насмехался. Он почти выгонял меня, этот человечек. И я, который пишет себя с большой буквы, я покорно и смиренно выслушал его. Это было божественно смешно. Я задыхался от смеха, точнее, я еще не знал, задохнуться ли мне от смеха или от гнева. Или не задыхаться ни от того, ни от другого, попросить зонтик от дождя и удалиться. Ах, он был дома, он был на своей земле, этот сердитый человечек с черной бородой. Он знал, что надо делать в этих случаях, и он пел соло, а не дуэтом, как эти неразлучные сатана из вечности и Вандергуд из Иллинойса. «Сударь», — сказал я с достоинством, — «здесь произошло печальное недоразумение. Перед вами вочеловечившийся сатана. Вы понимаете? Он вышел на вечернюю прогулку и неосторожно заблудился в лесу. В лесу, сударь, в лесу. Не будете ли добры, сударь, и не укажете ли ему ближайшие дороги к вечности? Ага, благодарю вас. Я так и думал. Прощайте». Конечно, я этого не сказал. Я молчал, предоставив слово Вандергуду. И вот что сказал этот почтенный джентльмен, выпустив изо рта потухшую и мокрую сигару. «Черт возьми, вы правы, Магнус. Благодарю вас, старина. Да, вы честно предупреждали меня. Я ничего не имею против, если вы распорядитесь вынести останки джентльмена». Я думал, что, не ожидая носилок, Магнус просто выбросит останки в окно. Но великодушие этого господина было поистине изумительно. Он взглянул на меня с состраданием и даже протянул руку для пожатия. «Вы очень страдаете, мистер Вандергуд». Вопрос, на который довольно трудно ответить, знаменитому дуэту. Я моргнул глазами и поднял плечи. Кажется, это удовлетворило Магнуса, и на несколько минут мы погрузились в сосредоточенное молчание. Не знаю, о чем думал Магнус, но я не думал ни о чем. Я просто разглядывал с большим интересом стены, потолок, книги, картинки на стенах, всю эту обстановку человеческого жилища. «Я жду вашего слова, мистер Вандергуд». «Он еще ждет моего слова». «Хорошо. Дело очень просто, Магнус. Ведь вы предупреждали меня. Завтра мой Топпи укладывает чемоданы, и я еду в Америку. Продолжать дело с консервами». «А кардинал?» «Какой кардинал? Ах, да, кардинал Икс и миллиарды. Как же, я помню. Но не смотрите на меня так удивленно, Магнус. Мне это надоело». «Что именно вам надоело, мистер Вандергуд?» «Это! 6 секретарей, просителей, пьяницы, фальшивые калеки, безмозглые старухи, нюхательный табак и прочее, прочее, прочее. Не смотрите на меня так строго, Магнус. Вероятно, из моих миллиардов можно было приготовить зелье покрепче. Но я сумел сделать только кислое пиво. Отчего вы не хотите помочь мне? Впрочем, вы ненавидите людей, я забыл». «Но вы их любите?» «Как вам сказать, Магнус? Нет, скорее. Я к ним равнодушен. Не смотрите на меня с таким чувством, ей-богу, не стоит. Да, я к ним равнодушен. Их так много, знаете ли, было, есть и еще будет, что положительно не стоит». «Значит, вы лгали». «Смотрите не на меня, а на мои упакованные чемоданы. Нет, не совсем. Мне, знаете ли, хотелось создать нечто интересное для игры. Ну вот, для завязки. Я и пустил в обращение это чувство. Следовательно, вы только играли. Я снова моргнул глазами и поднял плечи. Мне понравился этот способ ответа на слишком сложные вопросы. И мне очень нравилось это лицо сеньора Фомы Магнуса. Его удлинившийся овал несколько вознаграждал меня за все мои театральные неудачи. И Марию. Замечу, что в моих зубах была новая сигара. В вашем прошлом, вы говорили, есть какие-то темные страницы. В чем дело, мистер Вандергуд? О, это маленькое преувеличение. Ничего особенного, Магнус. Извиняюсь, что напрасно потревожил вас, но тогда мне казалось, что этого требует стиль. Стиль? Да, и законы контраста. При темном прошлом светлое настоящее, понимаете? Но я уже сказал вам, Магнус, что из моей затеи ничего не вышло. В наших местах имеют не совсем верное представление об удовольствиях, доставляемых здешней игрой. Надо будет это растолковать. Когда вернусь? На несколько минут мне понравилась бритая обезьяна, но ее способ околпачивать людей слишком стар и слишком верен, как монетный двор. Я люблю риск. Околпачивать людей? Ведь мы же их презираем, Магнус. Так не будем отказывать себе в удовольствии, если игра не удалась. Говорить прямо. Вы, кажется, улыбнулись. Я очень рад. Но я устал болтать, и с вашего разрешения выпью стакан вина.